ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا فأما بعد إن شاء الله сегодняшний урок будет о хадисе, который является очень важным хадисом. И тот, кто понял этот хадис, поймет его важность. Хадис, который рассказывает о самом важном пути и о самой важной цели и о самом важном итоге для человека. И представьте себе, если кто-то из людей захочет стать богатым в этом дунье, что он будет делать? Он будет следовать пути тех, кто преуспел в этом дунье в богатстве, и будет приобретать книги о том, как они добились этого богатства, что они совершали, как они совершали эту торговлю, как развивали свой бизнес и так далее. И разве тот человек, кто желает стать в этом дунье, читая эти книги, читает их лишь только для того, чтобы узнать, как стал богатым тот или иной человек, или же читает его для того, чтобы стать самим таким же богатым, как он? И хадис, который мы сегодня пройдем, хадис из книги Китабу Таухид, книги Единобожия. После того, как человек узнал об Аллахе Субхану ва Тааля, уединил его в поклонении, верующий должен стремиться к тому, что рассказывается в этом хадисе, его пониманию, исследованию его и осуществлению его в своей жизни. Ведь хадис рассказывает о великой награде, награде, которые получат только 70 тысяч из числа верующих. Это небольшое количество. 70 тысяч из числа верующих. И как же стать одним из этих 70 тысяч? И что надо узнать в этой жизни? В чем надо укрепиться и что надо осуществить в этой жизни? Об этом рассказывает этот хадис. Хадис, в котором рассказывается, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Идруфи али савадуль алим», когда мне было показано большое, как бы большое общество, большая община, «фадананту аннахум уммати», то есть, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, совершил миарадж, вознесся к Аллаху субхану ва тааля, то был ему показан ад, рай, и те, которые будут собраны в судный день. То есть, в день сбора, когда все будут собраны, и посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, в день Миараджа были показаны все эти сборы. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в день Миараджа, когда увидел самую большую группу, он сказал: «Я подумал, что это моя умма. Однако мне ответили, что это умма Мусы, алейхи ссалям». Это Муса и его народ. И затем мне было сказано: это твоя умма, и с ними 70 тысяч, те, которые войдут в рай без расчета и без наказания. Затем, после того, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал это сподвижникам, что в судный день будут уммы, и будет его умма, и с ней будет 70 тысяч. Сказав это, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, оставил сподвижников и зашел в свой дом. И люди начали обсуждать об этих 70 тысяч. И кто-то сказал: быть может, это те, которые были с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, то есть из числа сподвижников. Другие же сказали: быть может, это те, которые родились в исламе, не предавали Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, и также были другие мнения относительно этих 70 тысяч. То есть, когда сегодня нам говорят об этих 70 тысяч, мы даже не можем подумать, что это этими 70 тысяч, из числа этих 70 тысяч можем оказаться мы. Когда нам говорят, что эту религию поднимут мужчины, мы говорим, мы не подобны пророку, мы не подобны сподвижникам, мы не подобны табиинам, у нас есть грехи. И эта религия не будет возвышена нашими руками, ведь мы недостойны быть таковыми. И в этом хадисе мы видим, что сподвижники думали точно так же, когда им сказали о 70 тысяч. Они думали, что это не будут они. Это будут те, которые родились в исламе, не предавали Аллаху сотоварищи. Это те, которые были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А это то есть те, которые видели посланника, саллаллаху алейхи вассалям, на вере и умерли на вере. И другие мнения, которые отдаляло понимание того, что кто-то из них может быть оказаться таковым. И поэтому сегодня, когда говорим о тех, кто возвысит эту религию, и о тех, кто поднимет эту религию, не надо говорить, что я не из числа них. Поясни, я не подобен пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Да, ты не подобен пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Да, ты не подобен его сподвижникам. Однако у посланника, саллиллаху алейхи вассалям, в тот день будут товарищи. И Аллах субхана ва тааля сказал, и как же прекрасны эти товарищи в тот день. Аллах субхана ва тааля говорит, «Ваман йути Аллаха ва расулаху», и тот, кто подчинится Аллаху и его посланнику, «Фаулайка маа алладина анам Аллаху алейхим», то они будут из числа тех, над кем облагодетельствовал Аллах. «Минан набиина ва саддиқина ва шухада и ва салихин», из числа саддиқин, правдивцев, «ва шухада», из числа шахида, «ва салихин», из числа праведников. И затем Аллах субхана ва тааля завершает этот аят, говорит, «ва хасана улайка рафика», как же прекрасно в тот день эти товарищи. Да, мой брат, ты сегодня не пророк. И ты не Абу Бакр, и ты не Умар, и не Усман, и не Али. Однако, это не лишает тебе возможности быть с посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и быть со сподвижниками, прекрасными товарищами. Однако, кто же эти прекрасные товарищи в тот день? Кто же эти 70 тысяч, которые будут, как сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, о них, в хадисе Бухари, что они будут, лица их будут подобны сияющей луне в день полнолуния. Они возьмутся за руки, и будут устремляться к краю, когда всех будут ждать расчет. В тот день, когда Аллах субхана ва тааля скажет Адаму алейхи ссалям, «О Адам, выведи из своего потомства общину для Ада». На что Адам, алейхиссалям, скажет, «О Аллах, сколько?» На что Аллах, субхана ва тааля, ответит, «999 из тысячи». 999 из тысячи из сынов Адама будут обитателями Ада. И в тот день мать бросит своего ребенка. Дети посидеют. И только лишь те, которые будут освобождены от расчета, те, которые будут устремляться к своему месту в раю, эти 70 тысяч не познают ни страха, не познают ни расчета. И сподвижники размышляли и приводили разные описания этих 70 тысяч. В том, в чем можно было рассуждать. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, дал им время для рассуждения, размышления, кто же эти 70 тысяч. Затем посланник, саллиллаху алейхи вассалям, вышел к ним и сказал, «Хуму ладзина ля ястаркун, ва ля яктавун». وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, они те, которые не просят читать заклинания, то есть рукья. а не те, которые не обжигают свое тело для того, чтобы лечиться от болезни. Они те, которые не гадают по птицам и набираются страха и пессимизма. И на Господа своего они уповают. Что сегодня дает этой умме понять из этого хадиса? Хадис, который рассказывает манхидж посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, который рассказывает манхидж 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета. Хадис, который дает много пользы и много радости. И как жить в этой жизни. Что нам дает то, что эти 70 тысяч не из числа тех, которые просят читать заклинания, когда он нуждается, или же не прижигает, когда он болен, или же не гадает по птицам и набирается пессимизма, и на Господа своего он уповает. И лишь только те, которые сделали целью своей жизни стать из числа тех, кто является 70 тысяч, сделали целью своей жизни узнать и познать, кто же эти 70 тысяч, лишь только те поймут и почувствуют смысл этого хадиса. Видно, переведя его на русский, ты не наберешься понимания. Ведь разъяснив его, тоже не наберешься понимания. Понимание наберешься тогда, когда ты сделаешь его образом жизни, будешь следовать ее в своей жизни, исповедуя его и сделав нормой своей жизни, и станешь тогда тем, который является один из 70 тысяч на этой земле. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в этих словах не назвал имена тех 70 тысяч. И все это откровение от Аллаха, субхану ва тааля. Имена мунафиков Аллах, субхану ва тааля, рассказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, здесь посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничил именами, чтобы каждый из нас стремился быть одним из 70 тысяч. Чтобы каждый из нас стремился быть одним из 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета и без наказания. Чтобы каждый из нас, узнав об этих описаниях, стремился быть одним из тех носителей этих описаний. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничил их именами. И Аллах, субхану ва тааля, знающий имена каждого из 70 тысяч, не рассказал посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, о именах этих 70 тысяч. Значит, братья, каждый из нас может быть одним из этих 70 тысяч. И поэтому нельзя отчаиваться в милости Аллаха, субхану ва тааля, которая является обширной. Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Ар-Рахману аля аль-Арши става». Аллах милостливый вознесся на троном. Трон, который объемлет все его создания, величайший трон, который объемлет все его создания. И милостливый, почему Аллах, субхану ва тааля, не сказал «великий»? Потому что ведь трон является великим. И Аллах, субхану ва тааля, не сказал, что великий вознесся над троном, чтобы показать свою милость своим созданиям и рассказать им. Он сказал: милостивый вознесся над троном и охватил всякое его создание. И Аллах, субхану ва тааля, который является милостивым и милосердным, милостивым и милость его является объемлющей небеса и землю и трон, и все, что есть на этом свете, и все из создания Аллаха, субхану ва тааля, он не ограничил никого из людей, чтобы не могло бы дать ему быть одним из 70 тысяч. А это важно понять. Человек, который не ограничит себя тем, что он лишь только достоин быть фасиком. Некоторые из верующих говорят, что он не может быть выше фасика, выше грешника. И говорит, я не могу бросить курить. Я не могу оставить грехи. Я понимаю, что я буду гореть за эти грехи. Он не может подумать, и он не может посмотреть, что он может быть выше этого положения. Другой говорит, да, я соблюдаю все столпы. Иногда и соблюдаю желательные приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Однако я не могу больше этого. Тоже ограничил себя. Однако Аллах Субхану ва Тааля не ограничил никого. Каждый, кто возьмет за причину одно из описаний, и каждое описание тех, кого посланник саллаллаху алейхи ва саллям описал, 70 тысяч, достоин и может быть одним из этих 70 тысяч. И поэтому познание этих атрибутов и уверенное желание этого приведет того, кто желает этого, к заданной цели. Заданная цель, усердство и твердое намерение приводят верующих к желаемому результату. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, первое описание дал. Запомните, братья, и размышляйте над этим. Первое описание дал. И это из чудес посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит коротко, но если задуматься над его словами, можно получить ясное разъяснение, кто же эти 70 тысяч. Кто же эти 70 тысяч, можно получить ясное разъяснение посредством того, что ты будешь размышлять над этими словами. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дал 4 описания тем, которые войдут в рай без расчета, без наказания. Первое описание – это «Алладина ля ястаркун» – те, которые не просят читать им заклинания, то есть рукья. Те, которые не просят читать им заклинания. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, подразумевал под этим то есть смысл, малый и большой смысл этих слов. Малый смысл этих слов, а это что, когда человек нужно, чтобы ему прочитали рукья, он становится предостаточен от создания Аллаха Субхану ва Тааля, и сам читает для себя рукья. То есть, когда ему необходимо читать рукья, он предостаточен от того, чтобы читали ему. Он не просит ни у кого. И поэтому ученые говорят, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, читал рукью. И ему читали рукью. Однако посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что те, которые являются описанием, которое является 70 тысяч, они не просят, чтобы им читали заклинания. Они сами себе читают заклинания или же сами читают заклинания. Это малый смысл. Средний его смысл – это что 70 тысяч не просят у создания Аллаха то, что нужно для себя. То, что необходимо для себя, обладатели этого положение, то есть те, которые войдут в рай без расчета и без наказания, они не просят для себя у создания Аллаха. И тем самым уединяет Аллаха Субхану ва Тааля в просьбе. Если они просят, они просят только у Аллаха Субхану ва Тааля и не прибегают к его созданию. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, брал клятву на то, что не будет просить ни у кого, кроме как у Аллаха. И как приводится в хадисе, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, взял бей'у от 9, или же других приводится от 8, а других А в других риваятах приходит, что это 7 были из числа сподвижников. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аля табайауна расуля Аллах». И там что сподвижники сказали? «О посланник, саллаллаху алейхи вассалям, поистине мы дали тебе байа». Затем посланник опять, саллаллаху алейхи вассалям, повторил: «Аля табайауна расуля Аллах». А разве вам не дать клятву посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? На что ответили: мы уже дали клятву посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И на что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: дайте мне клятву, что вы будете поклоняться только Аллаху, субхану ва тааля. Ва ля тушрику бихи шайан, и не будете ему предавать сотоварищи. Ва салават, ль-хамз, и 5 намазов. Ва тутиу, то есть и будете подчиняться, как в радости, так и в горе, то есть как в облегчении, так в тяжести. «Валя тасалю наса шейан». И не будете просить у людей ничего. И я видел, рассказывает это тот, кто рассказывает, этот хадис, и я видел, как были из числа тех, которые дали байу эту посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, что у них падала плетка с рук, когда они были на верховом животном, и они не просили ни у кого из людей поднять эту плеть и дать им в руки. И те, которые дали эту байу посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, они не просили у людей ничего. Даже такую маленькую просьбу, даже ту маленькую просьбу, которую заключается в том, чтобы подать плеть наезднику верхового животного. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, взял у них это байя. Это среднее понимание. Наивысшее понимание этого хадиса, этих слов посланника, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в следующем. Обычно просит истирка, а это просить читать заклинание, человек, который нуждается в заклинании. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, это сделал примером, то есть он не ограничил, что просить только истирка, то есть просить только заклинание. Как мы видим в хадисе другом, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не просить людей ничего, и даже плеть поднять. Значит, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в этих словах имел в виду пример. Пример того, кто просит прочитать ему заклинание. И первое описание этого человека, который просит прочитать заклинание, а это то, что он является больным. То есть тот, кто является болен, он и просит читать заклинание. И значит, первое описание тот, о ком идет речь, а это в слабости. То есть больной человек — это в слабости. Значит, тот, который будет слаб, первое описание. Второе, он нуждается. То есть только лишь тот, кто нуждается, просит читать заклинание. Второе описание, когда человек в слабости нуждается, и что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал? Что он не просит читать заклинания. И значит, что когда он слаб, нуждается, он не просит у создания Аллаха. Он не просит у создания Аллаха всякую вещь. И четвертое, это для себя. Четвертое, это для себя. То есть, те, которые давали байя посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, они просили для ислама. Они просили денег, имущество для ислама. Они просили иные вещи для ислама. То есть помощь и поддержку для ислама они просили. Однако для себя они не просили ничего. И поэтому первое описание того, кто является одним из 70 тысяч, а это в положении, когда он будет слаб, нуждаться, он не будет просить у создания Аллаха для себя. Значит, первое описание 70 тысяч это какое? Когда он слаб, он нуждается, он не просит у создания Аллаха для себя. И примеры сегодня этому много, дорогие братья. Когда, тем более в наше время, когда мы все являемся слабыми, и каждый мусульманин находится в слабости, как и находится в слабости исламского умма. И посмотрите, когда исламскую умму сегодня затронули все эти болезни, к чему устремилась эта исламская умма? Часть из них устремилась к мертвым шейхам, созданием Аллаха Субхану ва Тааля. Ищет помощь у них, просит помощь у них. Часть из этой исламской уммы приближается к тавагитам сегодняшним, обладающим властью, обладающим имуществом, приближается к ним и просит у них. Просит у них помочь кому как самим себе, и это их не основная цель, так же и исламу. Из числа ученых, из числа студентов, которые приближаются к тавагитам только для того, чтобы умолить и усладить слух этих тавагитов. Это и есть вся их религия. Когда ислам слаб, и когда они находятся в слабости, когда они находятся в нужде, они отправляются к созданиям Аллаха. Более того, худшим созданием Аллаха Субхану ва Тааля. Более того, они просят для себя. И у Аллаха, если бы они просили для религии, то они никогда бы не нашли рядом с собой этих тавагитов. О, если бы они просили у этих созданий для религии, то никогда бы они не нашли помощь от этих тавагитов. Однако они просят помощь для себя, предают религию и продают ее только для того, чтобы восстановить свою силу и защититься от их зла. И после слабости приобрести безопасность. И в этом и есть, что эти люди, и Аллах лучше о них знает. И каждый, кто последует их пути, и каждый, кто станет на их путь, никогда не будут стоять с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. У Аллаха они не из ума пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Те, которые приблизились к созданиям Аллаха Субхану ва Тааля, когда религия Аллаха Субхану ва Тааля и каждый мусульманин является в положении слабости, в положении нужды, приближаться к созданиям Аллаха, будь это мертвые или живые, только для того, чтобы помогли тебе и просить их помощь, у Аллаха они не из тех, которые зайдут в рай без расчета и без наказания. Конечно же, те, которые совершили ширк большой, они вообще не войдут ни в число мусульман, ни тем более в число 70 тысяч. Однако другие, которых мы сегодня наблюдаем, из числа тех, которые называют себя учеными и приближаются к созданиям Аллаха для того, чтобы найти помощь у этих созданий Аллаха для себя и защиту, и исцеление от своей слабости, они не являются из числа 70 тысяч. Да, они зайдут в рай после того, как будут наказаны Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому, мои братья, в Аллахе нету никакого иного пути, кроме как найти предостаточность от каждого создание Аллаха Субхану ва Тааля. Каждый из нас, когда станет предостаточен от создания Аллаха Субхану ва Тааля и подчинится и покорится Аллаху Субхану ва Тааля и будет приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля, зная, что только Аллах Субхану ва Тааля является тем, к которому он может обратиться с просьбой. И зачем ему приближаться к созданиям, когда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, запретил обращаться с просьбой? Если он знает, что только к Аллаху я могу обращаться с просьбой, значит мне приближаться только к Аллаху Субхану ва Тааля. Посмотрите сегодня, когда все мы должны были приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Среди нас верующие, которые приближаются к созданиям Аллаха и не боятся наказание Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, братья, делаю наставление в первую очередь себе и во вторую очередь вам. То наставление, которое делал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, ибн Аббасу, сказал: «Ихфадиллах, яхфадук». Храни Аллаха, и Аллах будет хранить тебя. Валлахи, братья, если вы будете единобожниками хранить Аллаха, Аллах будет хранить вас, так как хранил тех, о которых он рассказывал вам в Коране. Об Ибрахиме, алейхиссалям, когда фараон хотел бросить его в огонь. И пришел ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал: «Попроси меня, я тебе помогу по воле Аллаха субхана ва тааля». На что он сказал: «Что касается тебя, то от тебя мне не нужна никакая помощь. А что касается Аллаха субхана ва тааля, то я жду помощи от него». И это Джибриль. Это не тавагиты, которые сегодня. Это Джибриль, алейхиссалям, пришел по приказу Аллаха субхана ва тааля помочь пророку Ибрахиму, алейхиссалям. Однако Ибрахим, алейхиссалям, не желает помощи от создания. И подобно тому, как Аллах субхана ва тааля сохранил посланника и пророка Ибрахима, алейхиссалям, сохранит, иншаллах, каждого по его воле, кто будет подобным тому, как Ибрахим, алейхиссалям. Представьте себе пример созданий, пример этих заблудших, которые приближаются к тавагитам. Эти тавагиты не оставляют этих придворных ученых и студентов, и хранят их, и оберегают их. А что же говорит об Аллахе субхана ва тааля? Пример, который является выше всякого примера. Разве он оставит своих рабов? Если тавагиты хранят своих придворных, неужели Аллах субхана ва тааля не будет хранить своих верующих рабов? Ибо валлахи, Аллах будет хранить. Просто мы слабы в своей вере в Аллаха субхана ва тааля, в его обещании и в нашем конце. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы Аллах субхана ва тааля укрепил нас на этом. Уединить Аллаха субхана ва тааля до последних своих слов, чтобы последние наши слова были, что мы поклонялись только ему, Аллаху субхана ва тааля, и не предавали ему сотоварища, зная, что нету Бога иного, который достоин приближения, кроме него, Аллаха субханаху ва тааля. Второе описание, братья, а это в словах посланника, саллиллаху алейхи вассалям, валя яктаун, то есть аль-иктива называется обжигание огнем больного человека. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, запрещал, то есть от него пришло 4 положения относительно иктива. То есть, чтобы понять, что такое иктива, а это, когда люди в их время болели, то есть во время посланника, саллиллаху алейхи вассалям, прижигали либо раны, либо какие-либо места, чтобы вылечить от болезни. И от посланника, саллиллаху алейхи вассалям, пришло 4 риваята, то есть о том, относительно иктива. То есть от посланника, саллиллаху алейхи вассалям, пришло 4 хадиса. В первом хадисе то, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, делал. И это указывает на дозволенность. И это очень важно понять в этом понимании этого слова посланника, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал «ля яктаун». То есть посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сам делал это иктива. То есть что это? А это прижигание. Второе, то, что проходит в хадисах, а это то, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, не любил иктива. То есть не любил это. Третье, это то, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, поощрял оставление иктива. И четвертое, то, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, запрещал иктива. Все эти хадисы в своей совокупности указывают на нежелательность, то есть в первую очередь на дозволенность, однако нежелательность иктива. И то есть это будет у нас хукм макрух. Макрух. То есть мы, как знаем, макрух — это положение шариатское, оставление которого влечет награду тому, кто оставил это, макрух, а совершение его не несет наказания и не несет за собой греха. Значит, макрух у нас понимание, а это совершение чего не несет наказания и греха, однако оставление чего несет награды за его оставление. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля яктаун», то есть не обжигают. Или же иными словами, не спешат делать иктива, то есть прижигание. И здесь тоже, братья, ряд пониманий. Первое – это малое понимание, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, указывал на то, что если человек является больным, что он не спешит прижигать себя огнем. А это почему? Потому что огонь является азабом, то есть является наказанием, который владеет только Аллах Субхану ва Тааля. На что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, то есть запрещал сжигать что-либо из живого, будь это насекомое, или животное, или люди, говоря, что это только преимущество Аллаха Субхану ва Тааля, и это то, что находится только в его власти, то есть наказывать огнем людей. То есть, или чего-либо живого. То есть запрещал причинять вред кому-либо огнем. И здесь посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, чтобы не спешили делать иктива, то есть не спешили прижигание как метод лечения. Потому что он является нежелательным со стороны того, что он является огонь, который обжигает тело. Это малое понимание. И в это малое понимание на сегодняшний день, как сказали некоторые ученые, входят лазерные операции, братья. То есть операция лазером. Потому что лазер является средством для обжига. Это то, что сказали ученые, и Аллаху алим, насколько это близко к этому. И, то есть, если кто-то желает стать из 70 тысяч, если есть возможность, то есть, обойтись без лазерного вмешательства, то это является лучшим. Однако, как я сказал, это не слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, а мнение ученых, которые где-то можно оспорить и где-то можно сказать, что это не подходит. Второе понимание, среднее понимание, а это то, что когда человек является больным, для того, чтобы залечить раны, то есть причина лечения, он не должен брать запретные средства. То есть не только прижигание, но и всякое запретное средство, то есть харамное средство, и тем более нежелательное средство. И тем более что? Нежелательное средство. То есть запретное средство, это может быть, например, распитие там, спиртного. Например, кто-то есть, например, скажет, что, например, выпив каждое утро, например, рюмку водки или вина, это является профилактикой, лечением и так далее. То есть об этом вообще уже речь не может идти. Но даже самого малого, например, тех сиропах или тех лекарствах, которым содержится спирт, в которых содержится алкоголь, или же, например, какие-то экскременты, например, запретных животных для нас, как, например, свинья и так далее. То есть нельзя брать не только запретное, не только сомнительное, но и даже нежелательное. Но и даже что? Нежелательное. То есть посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что имеет в этом хадисе, в малом его смысле, что он не спешит лечить себя посредством нежелательных причин. Уже не говоря о запретных причинах. И самый высший его смысл, а это, что человек, когда является слабым, больным, он не берет нежелательные причины. Он не берет нежелательные причины для выхода из слабости. Первое. Человек, когда болен, то есть человек, когда слаб, и нуждается. Второе. Он не берет нежелательные причины, уже не говоря о запретных причинах. И давайте опять перенесемся на исламскую умму, которая является сегодня слабой, нуждающейся в причинах, и которая берет причины как запретные, так и нежелательны для того, чтобы выйти из этой слабости. Посмотрите на те группировки, как Ихван аль-Муслимин, Хизбут Тахрир и другие, которые взяли выйти из этого положения, как парламент и президентские выборы. Это уже запретные. В другие, как мурджия сегодняшних дней, мурджииты, которые взяли как пример подчинение тавагитам, следование их приказам, услышание их слуха, делать то, что они сделали дозволенным, дозволенным, то, что они сделали запретным, запретным, даже если Аллах субхана ва тааля это запретил и дозволил. Как это делает сегодня мурджия, о которых, когда спросил Ма'мун, Ма'мун это еще правитель мусульман, спросил одного из ученых, что является религией мурджия? Он сказал, религия, которая совпадает с религией правителей. Мурджия – религия, которая совпадает с религией правителей. И поэтому посмотрите, каким образом сегодня исламская умма выходит из своего слабого положения. Разве она таким образом выйдет из своего слабого положения? Разве, если эта исламская умма будет брать причины, не то, что я уже говорю, а нежелательно, будет брать причины запретные, неужели она когда-то выйдет? Почему бы этой умме не взять причины, те, которые Аллах субхана ва тааля сделал дозволены, сделал лучшие причины приближения к Аллаху субхана ва тааля, сделал причины, оживляющие этой религии, как Аллах субхана ва тааля сказал: «Я айюха ладзина аману, стаджибу лиллахи ва лиррасули, идза даакум лима юхийкум». О верующие, ответьте на призыв Аллаха, его посланника, когда они призывают вас тому, что оживляет, и оживляет эту исламскую умму. Каждый приказ Аллаха, субхана ва тааля, его посланника, оживляет эту исламскую умму. Каждое рассуждение, размышление и выносение своего ичтихада умертвляет эту исламскую умму. Один из праведников сказал, когда трусы не желают сказать правду, они прикрываются пользой и вредом. Польза и вред до тех пор, пока не станут сами идолами, которым поклоняются. А разве это не сегодняшний день, а тех, которые говорят о религии Аллаха только через призму пользы и вреда? Оставление чего-то, в этом есть польза. Совершение чего-то, в этом есть вред. Какими весами они судят? Какими весами они судят? Весами Аллаха субхана ва тааля, который приказал и который запретил. Весами посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, который приказал и который запретил. Или же приказы, или же весами их правителей. И те, которые стоят за ними. Валлахи, не весы Аллаха это, и не весы его посланника. Валлахи, эти люди не из 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета, без наказания. И я делаю наставление как себе и своим братьям. Когда мы являемся слабыми, нуждающимися, пусть никто из нас не спешит брать причины, лишь бы только взять причины, несмотря на то, что эти причины являются запретными или же нежелательными. Когда мы сегодня делаем даават, мы берем причину, все, через что можно донести религию. И не брезгаем снимать фильмы. И в роли сподвижников, как Хамза и других, снимаются даже не фасики, не грешники, а кафиры. Мы готовы через красивые нашиды, с красивым голосом того или иного певца, который еще вчера читал Коран, распространять эту религию. Но не оживляем эту религию теми причинами, которые Аллах субхана ва тааля указал. Готовы взять всякую причину, лишь бы не взять ту причину, которую Аллах субхана ва тааля указал и его посланник. Причины, которые все больше и больше заражают тело исламской уммы. Но не то, что оживляет исламскую умму. И это будет, братья, до тех пор, пока любовь к этому дунья и ненависть к смерти будет жить в наших сердцах. будем все больше и больше брать причины, которые будут умертвлять эту исламскую умму. Будем все больше и больше отдаляться от Аллаха Субхана ва Тааля и приближаться к тавагитам, приближаться к мертвым, живым, имеющим власть и не имеющим власть. Однако, валлахи, братья, если мы будем хранить Аллаха Субхана ва Тааля и возьмем причины, те, которые Аллах Субхана ва Тааля сделал причинами для исцеления этой исламской уммы, мы исцелим эту исламскую умму и будем прекрасными товарищами посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Сегодня никто не желает спешить к Аллаху Субхану ва Тааля. Однако рассказ Мусы, алейхиссалям, когда Аллах Субхану ва Тааля призвал Мусу и его народ, и Муса пришел к Аллаху Субхану ва Тааля, прежде чем его народ. И тогда Аллах Субхану ва Тааля спросил Мусу, алейхиссалям: «О Муса, что заставило тебя прийти раньше твоего народа?» Он сказал: «Я поспешил к тебе, о Аллах. Я поспешил к тебе, о Аллах». Эти 70 тысяч не из числа тех, которые желали обжить эту дунья и поселиться в ней. Они спешили к Аллаху Субхану ва Тааля и говорили: «Мы спешим к тебе, Аллах». И поэтому в этом пути к Аллаху Субхану ва Тааля они не видели ни иных причин, кроме тех причин, которые Аллах Субхану ва Тааля приказал им. И на те причины, которые Аллах Субхану ва Тааля указал им. Даже если эти причины они видят правильными или неправильными, даже если они эти причины видят или в пользу, или вреда, они не включали свой разум. Тот, кто стремится к Аллаху Субхану ва Тааля, зачем, если Аллах Субхану ва Тааля сам указал на эти причины? Третье, на что указал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, третье описание: «Валя ята тайярун». То есть, а это в виде полет птиц набираться пессимизма. То есть человек намерился совершить путешествие куда-то. Однако увидел, что птицы летят в какую-то сторону, и сказал: это плохая примета. Это плохая примета. Набрался пессимизма и развернулся и остался дома. Валя ята тайярун, его малый смысл, братья, а это неверие, то есть они не верят в плохие приметы. Для них нету плохих приметов. Это малый смысл. Средний смысл этого хадиса, а это что человек не должен видеть в тех волеизъявлениях Аллаха Субхану ва Тааля плохих приметов, которые может обратить его вспять. И третий большой его смысл, чтобы Аллах Субхану ва Тааля не уготовил для этой уммы, как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фа-иннама аль-усра юсра», с каждой тяжестью облегчения. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля не уготовил для этой уммы из тяжести, чтобы верующие не видели в этом причины для пессимизма. И поэтому эта умма является уммой мутафаилей. Те, которые видят только благое, что бы с ними ни случилось. И поэтому ученые сказали: сабр, терпение, это понять, что это то, что тебя постигло от Аллаха Субхану ва Тааля, по его воле. Быть доволен этим и довольствоваться тем самым. И верующий, как сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, прекрасное его положение. Что бы его ни постигло, все является для него благом. Что бы его ни постигло, все является для него благом. Постигло его зло, он сказал «Альхамдулилля», и стало это для него благом. Постигло для него добро, он сказал «Альхамдулилля», и стало это для него благом. Аллах Субхану ва Тааля говорит, то есть посланник, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: что если Аллах Субхана ва Тааля полюбит какой-либо народ, то он непременно испытает его. И тот, кого он испытает, если он будет доволен, то Аллах будет им доволен. А тот, который будет недоволен Аллахом, Аллах будет им недоволен. Значит, третье описание, это описание 70 тысяч, что они были оптимистами. Во всем они видели благо. Даже в смерти они видели благо. Лишение имущества, голода, отсутствие свободы, притеснений. Во всем этом они видели благо. Они были оптимистами. Те, которые желали и стремились к Аллаху Субхану ва Тааля, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля не делал для них испытаниями, были они всем этим довольны. Субханаллах, когда сегодня смотришь на лица некоторых верующих, когда их постигают невзгоды, реальные невзгоды, то ты удивляешься, как же они еще могут улыбаться, как же они еще могут радоваться этой жизни, когда ты печешься о сохранении своей жизни, и даже тебя постигают малые испытания, и ты ощущаешь в этой жизни только страх, пессимизм, только невзгоды и негодование. А из рабов Аллаха Субхану ва Тааля, те, которые стремятся к Аллаху Субхану ва Тааля с улыбкой, встречают Аллаха Субхану ва Тааля с улыбкой, воскрешаются с улыбкой и взирают на лик Аллаха Субхану ва Тааля улыбкой. Почему? Потому что эти создания Аллаха, эти великие мужчины и женщины этой религии не отчаивались в каждом испытании, которое Аллах испытает эту умму. Непременно Аллах испытает эту умму. И лишь только 70 тысяч из нас, из исламской уммы, уммы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они будут видеть в этом только благо. Благо, который Аллах Субхану ва Тааля предопределил еще до создания этой уммы, чтобы она стала победоносной и чтобы она стала победной общиной. Значит, третье описание, а это когда верующие, после того, как их постигают невзгоды, они не останавливаются и не уходят вспять, они продолжают свой путь с надеждой и с лучшими намерениями, и с лучшим представлением об Аллахе Субхану ва Тааля продолжают свой путь и знают, что это то, что предопределил их Господь. Они довольны этим и соберут те причины, чтобы сделать еще более довольным их Господа. И что же является четвертым описание этих 70 тысяч. А это то, что они уповают на своего Господа. «Ва аля роббихим йетаваккалюн». И на своего Господа они уповают. И здесь есть малый смысл. Каждый, который... И это четвертое описание, оно охватывает все эти три описания, которые были прежде. Без таваккуля, без упования невозможно укрепить все эти три описания. Невозможно, чтобы в человеке были, в верующем человеке были эти три описания без последнего этого описания. Упование на Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва аля роббихим йетаваккалюн», на Господа своего они уповают. И упование это брать причины и оставлять результат за Аллахом Субхану ва Тааля. Брать причины и надеяться на результат и ждать результата от Аллаха Субхану ва Тааля. И люди в этом уповании, уровни, верующие в уповании, уровни. Самый низший уровень берет причины для сохранения своей для сохранения своего имана, своей веры. Берет причины для сохранения своего имана и своей веры. Второй уровень – это уровень тех, которые берут причины для того, чтобы увеличить свой иман. Это уровень муминов. Уровень муминов. Те, которые берут причины для того, чтобы увеличить свой иман. И на Господа они уповают, оставляя результат за своим Господом. И самая высшая степень, это упование пророков и тех, которые будут с ним в судный день. И прекрасно будет тот день эти товарищи, которые берут причины для того, чтобы возвеличить эту религию. Берут причины для того, чтобы возвеличить эту религию. После того, как они сохранили свою религию, после того, как они укрепились в имане и повысили свой иман, они берут причины для того, чтобы возвеличить эту религию. Это было упование пророков и тех, которые будут с пророками в тот день, когда будут прекрасны эти товарищи. И в хадисе рассказывается, что когда Укаша услышал об этих словах и об этом положении достоинства этих 70 тысяч, он сказал: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, попроси, чтобы Аллах сделал меня одним из них». На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты один из них», или как в Бухари приводится: «О Аллах, сделай его одним из них». И тогда другой сподвижник, который, имя которого не приводится, сказал: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сделай меня одним из них». На что он сказал: «Опередил тебя Укаша. Опередил тебя Укаша». В этом деле кто-то из нас может опередить 70 тысяч. 70 тысяч. Число ограниченное. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, увидел стремление Укаши, увидел, что он стремится к этому месту, к этому положению, быть среди этих 70 тысяч. И когда он услышал, сердце его приняло эти слова, эти описания, оживило тело и устремило свое тело, чтобы сказать: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, попроси у Аллаха, чтобы я был из них». Укаша понимал, что сейчас, если посланник, саллиллаху алейхи вассалям, попросит, что это не будет жизнь в отдыхе и поглощении мирских сладостей. Он понимал, что эти 70 тысяч войдут в этот рай только после того, что переживут в этом мире. Он понимал, что ждет того, кто будет из 70 тысяч. И несмотря на это, несмотря на то, что будет ждать его из испытаний в этом мире, чтобы стать одним из 70 тысяч, он устремился. Услышал только что о награде этих 70 тысяч, он устремился. И сказал: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, попроси у Аллаха, чтобы он сделал меня одним из них». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты один из них». А второй, который попросил, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, понял, что он попросил только потому, что услышал просьбу Укаши. И эти слова, эти напоминания не зашло ему еще в сердце. И поэтому посмотрите на жизнь Укаши, ради Аллаху анху, который прошел с посланником, саллиллаху алейхи вассалям, весь жизненный путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все невзгоды. Битва при Бадре, последующие битвы. Битва при Бадре, которые мы должны знать, кто эти люди, ведь они всем был обещан рай. При жизни был обещан рай. Мы должны знать, кто такой Укаша. Мы должны знать, кто те, которые участвовали в битве при Бадре. Битве при Бадре. Затем, до тех пор, пока умер посланник, саллиллаху алейхи вассалям. И когда умер посланник, саллиллаху алейхи вассалям, Укаше было 44 года. И был один из верующих, которого Аллах субхана ва тааля испытал тем, что он объявил себя пророком, Тулейха аль-Асди. После смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, этот верующий объявил себя пророком. И Абу-Бакр, ради Аллаху, отправил против них войско во главе с Халидом Валидом. И Укаша, ради Аллаху, умер на этой битве. Умер на этой битве. Битве против Тулейхи аль-Асади, который объявил себя пророком. И убил его Тулейхи аль-Асади. Однако сам Тулейхи аль-Асади затем раскаялся, принял ислам и сражался против персов и умер шахидом. И здесь вспоминается хадис посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах смеется двум. Двое, которые... Один был из врагов Аллаха, многобожником, а второй был верующим. И многобожник убил верующего, и тот стал шахидом. Затем многобожник принял ислам и стал сражаться на пути Аллаха и стал шахидом. И Аллах улыбается им двоим. И это история этих двух верующих. Нуждается в отдельном уроке. Однако речь об Укаше, о том, что он попросил, Аллах Субхану ва Тааля ему дал. И поэтому, братья, пусть каждый из нас искренне попросит сегодня в тахаджуде, после того, как этот урок зашел ему в сердце, стать одним из 70 тысяч, зная, что ждет его на пути к этому положению, к этому месту в раю. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля для себя и для своих братьев стойкости на этом пути, уверенности, крепкости. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля облегчил нам этот путь. Путь к Аллаху Субхану ва Тааля. Я опять-таки напоминаю братьям, чтобы делали дуа за себя и за исламскую умму. И просили у Аллаха Субхану ва Тааля помощь для своих братьев и сестер, которые нуждаются в их дуа. И я прошу в свою очередь Аллаха Субхану ва Тааля эту благословенную ночь, пятничную ночь. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он даровал свою помощь и победу своим рабам. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал для нас усладой наших очей в тот день, когда мы воскреснем и будет расчет, услышать призыв Аллаха Субхану ва Тааля к месту, где будут верующие взирать на лик Аллаха Субхану ва Тааля. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, подобно тому, как собрал нас с братьями в этот день, в этот час, чтобы Аллах Субхану ва Тааля в тот день собрал нас, взирая на лик Аллаха Субхану ва Тааля, в тот день, когда лица одних будет светиться светом, а лица других почернеют и будут наказание. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته